Елена Галицкая. «Скитание беспутной» или «Венденская ваза». Москва, Вагриус, 1996 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Ночная гостья. Она была темноволосой, с гладкой прической, в необыкновенном белом кружевном платье, как на портретах Боровиковского и Леваньковича. И этот грустный и кроткий взгляд, казалось, уже был когда-то устремлен на Елену. Но сейчас невозможно было вспомнить, когда и при каких обстоятельствах. Вопрос, обращенный к гости, застыл на губах, потому что незнакомка слегка наклонила голову и представилась. Шарлотта. Имя тоже показалось где-то слышанным. И Елена попыталась показать это, преодолев тяжесть, которая сковывает тело, руки, губы, когда мы видим сны. Но гостья, предупредительно подняв руку, остановила ее и заговорила тем же грустным и нежным голосом. «Не пытайся пошевелиться и ничего не говори. Для разговора достаточно твоих мыслей. Я буду отвечать. Встреча в любой момент может оборваться». Елена послушалась. Она не ощущала ни страха, ни удивления. С недавнего времени ее стали посещать странные сновидения. Не было ли это продолжением? Гостья тотчас же поняла и подхватила ее мысль. «Я не снюсь. Я являюсь тебе», — сказала она. «Это разные вещи. Не жди от меня большего, чем я скажу. И не спрашивай о невозможном. Мы не вольны в том, что можем сказать. Нас разделяет тайна, которой не дозволено касаться. Я пришла к тебе, потому что мы связаны с тобой незримыми узами. И еще потому, что ты видела темную вазу из Вендена, заглядывала внутрь нее. Наши взгляды встретились в стекле, и я нашла тебя. Я знаю, что ты поможешь мне, если захочешь». Чем она могла помочь явившейся ей темноволосой женщине с таким печальным взглядом блестящих, чуть выпуклых черных глаз? «Я не могу почти ничего рассказать о себе», — продолжала гостья. «Встреча может прерваться в любой момент. Едва кто-то коснется тайны, я или ты. Я многое знаю о тебе. Я видела это в темном стекле, но я не могу предсказывать твое будущее. Я могу только сказать определенно, что судьба девочки, державшей в руках венденскую вазу, пересечется, уже пересеклась, с судьбой бедной Шарлотты в точке, где соединяются времена». Елена ничего не могла припомнить ни о вазе, ни о девочке, державшей вазу в руках, как рассказывала незнакомка. Но у нее возникло предчувствие, что это воспоминание спрятано где-то в глубинах ее сознания. Придет время, и оно неизбежно всплывет на поверхность. «Девочка выросла», — грустно говорила гостья, — «и в ее жизни было много потерь, дорог и разочарований, и чем больше дорог, чем отчаяннее поиски счастья, тем дальше она от предназначения, уготованного ей судьбой. Не раз ей признавались в любви, и не раз она воображала, что любит, но волшебные искры страсти каждый раз оказывались холодным, приходящим миражом. Ей привиделись благополучие, муж, семья. Но это исчезло, как мираж, не подарив ей ни участливого голоса мужчины, на которого можно опереться, ни детских голосов. Елена почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Одна, другая. Ей казалось, что это ее собственный голос перебирает несчастье, уже испытанное ею в полной мере. И она жалела себя так, что в горле застрял горький комок, и катились слезы. Как актриса, вызывающая у себя настоящие слезы известным приемом, нужно пожалеть себя. Завтра проснется, и подушка будет мокрая. А гостья говорила уже о чем-то ином, новом для Елены. «У меня в жизни было иначе. Я знала лишь одного мужчину, но он подарил мне любовь, о которой я не могу сказать, что это мираж. У меня были дети от любимого человека, был дом, было все, и ощущение безграничного полного счастья, какое вряд ли возможно в земной жизни. Может быть, это греховное, запретное чувство, и наказание за него ужасно. Я не от этого прошу меня избавить, это выстрадано и выплакано, и крест свой я несла безропотно. Но где конец дороги, где покой в обмен на страдания и покорность? Я слишком привязалась к своей беде, к своему страданию, и это, может быть, второй мой грех. Помоги мне. Я знаю, я предчувствую, что мы найдем вместе. Я покой, столь отрадный и желанный. Ты земное счастье, которое не обернется миражом. Только помоги мне, умоляю тебя. Помоги мне, девочка, заглянувшая в пепельное стекло венденской вазы. Снова она о помощи. Что может сделать для нее усталая 40-летняя женщина, плачущая во сне, если она себе самой не в состоянии помочь, если она уже изнемогла от дорог и встреч, оказавшихся, как грустно заметила незнакомка, миражами? Ты можешь. Я знаю, ты можешь, хотя не вольна открыть как. Помни одно. Шарлотта должна вернуться туда, где... Я не могу говорить. Встреча вот-вот прервется, я чувствую это. Я слишком много открыла тебе ради твоего счастья, твоего земного покоя. Помоги мне. Возьми мои воспоминания, возьми часть моего былого счастья, а взамен дай успокоение. Я знала, что такое любовь, и подарю тебе это знание. Елена не могла себе представить, что нужно совершить для того, чтобы этот странный обмен состоялся. Она даже не была уверена, что в таком обмене она выиграет. Ей казалось, что она познала любовь, пусть короткую и беспокойную. Но она помнила сладостное головокружение, горячий шепот, силу страсти. Что же это было тогда? Тоже мираж? Пусть мираж, но столь прекрасный, что его отрадно будет припомнить и в старости, и вновь почувствовать легкое головокружение. А вот покой — это дар, от которого она бы и теперь не отказалась. Но гостья, как будто представленная ее альтер-эго, отгадала и эти ее мысли. «Это не была любовь, поверь мне. Признайся, повстречала ли ты на своем пути мужчину, который даровал бы тебе сразу все, и страсть, и покой, и на которого ты могла бы, не раздумывая, опереться, которому дарила бы себя и знала, что дороже подарка он не представляет себе?» «Конечно, — думала Елена, — такое из сферы несбыточного. А значит, тот же мираж. Так велика ли разница? Есть такая любовь, — грустно закончила незнакомка. Я-то знаю, но я ничего-ничего не могу рассказать тебе о ней. Настанет время, и ты поймешь, и узнаешь о том, что связывает нас. И прошу, не думай, что это только сон. Елена как раз об этом и думала, и собиралась проверить испытанным способом. И это не ускользнуло от внимания пришелицы. Она грустно улыбнулась. «Не торопись! Сейчас все исчезнет. Я еще многое хотела тебе сказать, но, видя, как ты торопишься и не доверяешь, тебе нужны доказательства. Изволь. Мне дано знать многое из того, что еще не произошло с тобой, но произойдет. К сожалению, я не могу сказать многого, но вот одно. Ты ждала письма, правда?» Елена могла сознаться, что ждала, но об этом нетрудно было догадаться. Она все время чего-то ждала. И чем ровнее протекала жизнь, тем тревожнее и нетерпеливее становилось ожидание. Так уж она была устроена, и тут трудно было что-нибудь изменить. Уж не собирается ли гостья предсказать ей долгожданную весть? Это воистину было бы бесценным подарком. Незнакомка продолжала улыбаться, понимающе, но и невесело. Она как бы не одобряла ее нетерпение. «Письмо в дороге, ты его получишь, ты будешь ему рада. Хотя я сразу предупреждаю, это не та весть, это очередной мираж. Но ты это вряд ли осознаешь сразу, более того. Вряд ли вспомнишь наутро о моем явлении. Но прошу тебя, получив письмо, попытайся вспомнить все же. Не вздумай!» И она предостерегающе подняла руку, но поздно. Раздался странный звук, как будто сухой электрический разряд. Вспыхнул синий, как молния, свет, который через мгновение сменился тьмой. И тишиной. Елена с трудом разомкнула отяжелевшие веки, попыталась что-то вспомнить и в бессилии опять закрыла глаза. Она проснулась со смутным предощущением некоего события. Но какого? С чувством, как будто это событие было предсказано ей кем-то во сне. Но припомнить сам сон оказалось невозможным. Да она особенно не старалась. Для нее важнее было понять, чем заканчивалась очередная полоса однообразия и бессобытийности в ее жизни. Впереди маячили некие новости, возможно, снова дорога. Она предвкушала ее, как засидевшийся на зимовке цыган весеннее томление, зовущее в странстве. Торопливо допив кофе, Елена принялась обзванивать знакомых. Может быть, новость придет от кого-нибудь из них. Но одни отвечали ей недовольными заспанными голосами, другие уже спешили на работу, у третьих — сов. Телефон вообще был отключен. Она даже позвонила на работу в лабораторию генетики и узнала от дежурного, что лаборатория на месте. Словом, жизнь не спешила радовать ее сюрпризом, откладывала его. Может быть, что-то от бывшего мужа, Виктора. В последнее время она все реже получала известия о нем, хотя жили они по-прежнему в одном городе. Не пересекались как-то их орбиты. Поколебавшись, она набрала и его номер. Телефон молчал, очевидно, Виктор уже ушел. Сгоряча она едва не принялась накручивать на диске московский код, но вовремя вспомнила о разнице во времени и о том, что мама, вероятно, уже отправилась по делам, Она тоже была ранняя пташка, жаворонок, в отличие от нее, своей дочери, типичной совы. Где-то подбирался к работе на своем москвиче ее бывший. Где-то пищали подопытные мыши. Лишь она, праздная женщина, не спешит впрягаться в лямку дневных забот, а наливает себе вторую чашку крепкого кофе и возмутительнейшим образом думает не о работе, а о каких-то призрачных переменах в жизни. В свои 42 ей стало совестно и захотелось что-нибудь делать, но не на работе. Работа немножко подождет. Она собралась на почту, где у нее был абонентский ящик. Может быть, новость придет к ней по почте? Может быть, что-то ошеломляющее она прочитает в Эмском вестнике, который она выписывала уже который год, но почти не читала. На этот раз она все прочитает в нем, даже страницу объявлений. Кто знает? На первом этаже у самой лестницы произошла встреча, которой меньше всего хотелось. Старуха из 15-й квартиры, злющая, вреднейшая особа, с хвостиком жидких волос, похожим на запятую, с носом, также похожим на запятую, но меньшего размера, с пронзительными, пылающими ненавистью красноватыми глазками, такой в мультиках изображают Бабу-Ягу. «Доброе утро, Елизавета Васильевна!» Как можно умильнее приветствовала Бабу-Ягу Елена, пытаясь бочком пробраться мимо нее к выходу. Но Елизавета Васильевна, не отвечая на приветствие, злобно буравила ее взглядом, не двигаясь с места, так что пройти мимо было невозможно. Елена вздохнула, лихорадочно соображая, почему она на этот раз впала в немилость к строгой старушке. Она припомнила, что в последний раз ей досталось от Елизаветы Васильевны за то, что она включила лампочку в подъезде. Старушка орала так, будто Елена разорила на электричестве целый подъезд, просто по миру всех пустила. На этот раз лампочка в подъезде горела неизвестно кем включенная. «Может быть, она подумала, что это я включила?» — гадала Елена. И чтобы исправиться в глазах соседки, она быстро выключила свет. Старуха как будто только этого и ждала и яростно завопила: «Кто вас просил выключать? В подъезде темно, как в пещере. Таскаются бандиты и алкоголики, а ты выключаешь. Скоро в подъезд страшно будет войти». «Но позвольте», — несмело возразила Елена, — «позавчера вы упрекали меня как раз за то, что я включила лампочку. И это было, припомните, вечером, когда действительно было темно. А сейчас утро. Где же логика?» Но Елизавета Васильевна и слышать не хотела про логику. Ее несло, как санки с горы. Она что-то кричала о Елениных дружках, из-за которых в подъезд войти страшно. Елена как ни напрягала память, не могла припомнить, когда ее навещали такие опасные личности. Далее из обвинительной речи Елизаветы Васильевны следовало, что из-за таких, как Елена, цены растут, и вообще вся страна раскрадывается и пропивается. Елена, обладавшая чуткой совестью, уже действительно была готова поверить, что в бедах родной страны есть доля ее вины. Не дожидаясь, пока ей определят меру наказания, Елена умудрилась прошмыгнуть между Бабой-Ягой и стенкой и через секунду была на свободе. Вслед ей несся заключительный вопль Елизаветы Васильевны: «Беспутная!» Тут ей стало немного обидно. «За что?» — думала она. «Если соседке необходимо было снять нервный стресс, почему она упражнялась именно на ней, Елене? Куда лучше Подошел бы для этой цели зять Елизаветы Васильевны, которого никто никогда не видел трезвым. Или дворник, неделями не убирающий мусор. Или хозяин собаки, которая считала своей обязанностью отмечать границу ее владения в кабине лифта. Елена уже забыла об ожидании от жизни приятных перемен. Но перемены, тем не менее, нашли ее. В абонентском ящике, кроме свежего номера «Эмского вестника», ее ожидал голубой, усеянный пестрыми марками конверт. И почерк на конверте был такой знакомый, желанный. «Джампьеро опять зовет. Куда на этот раз? В Баку, Прагу или Токио?» Благодаря его письмам-вызовам она начала довольно успешно осваивать географию. Елена распечатала конверт, едва выйдя на крыльцо почты. На какой-то миг ей показалось, что во сне было какое-то предсказание, касавшееся вот этого самого письма. Она снова попыталась сосредоточиться, напрячься, но безрезультатно, и отказалась от дальнейших попыток вспомнить вчерашний сон. Ее охватило пьянящее чувство близкой дороги, встречи с обожаемым мужчиной, страстным, неутомимым, изобретательным в любви. И начинавшийся день, один из последних прозрачных дней зимы, внезапно показался предвестником скорого пробуждения природы. И весь свет этого дня, как в фокусе линзы, собрался в одном имени, которое она выдохнула вслух. Джампьеро. Прочь, ночные тревоги и страхи! Долой Елизавету Васильевну! Да здравствует близкая весна! Да здравствует любовь! Да здравствует это бледное небо, в котором уже явственно просматривался лазурный оттенок, как в солнечной Венеции.